распад и развал империи. Что касается Австро-Венгрии, которая решила наказать Сербию, то она просто исчезла с политической карты мира. Австро-Венгрия начала разваливаться еще до Первой мировой войны. Поляки, чехи, сербы все желали иметь собственное государство. Вена постепенно уступала, сохраняя только фасад империи. «Моя задача», — сказал император Франц Иосиф I одному американскому гостю накануне войны, «состоит в том, чтобы оберегать мой народ от политиков». Император не доверял политикам, потому что главную опасность для Австро-Венгрии представлял национализм. 4 ноября 1916 года Франц Иосиф I подписал рескрипт об образовании самостоятельного польского королевства и о самоуправлении Галиции в надежде привлечь к себе симпатии поляков и галичан, то есть западных украинцев. Но было поздно. На третий год войны 500 000 солдат австро-венгерской армии попали в плен, 1 000 000 погиб или пропал без вести. Презрение правящего слоя к своим солдатам обрекло австро-венгерскую армию на поражение. Солдаты вели себя, как герой романа Ярослава Гашека, «Бравый Швейк». С нарочитой готовностью бросались исполнять любое приказание, а на самом деле ничего не делали и совершенно не хотели воевать. Империя голодала. По примеру Германии и Австрии введена хлебная карта. Причем на каждого жителя приходится в неделю 1960 граммов хлеба или 1400 граммов муки, сообщало в МИД российское представительство в Берне. Цифра эта совершенно теоретическая, ибо в большинстве случаев булочники не имели необходимого количества хлеба. Цены на мясо совершенно недоступны, а сало почти что отсутствует. Правительство с июля 1915 года ввело 2 дня, вторник и пятницу, когда запрещена продажа и подача в ресторанах мясных продуктов. С молоком дело обстоит еще хуже. Большинство коров побито для мяса. В Вене подача молока и сливок во всех кофейнях и ресторанах запрещена. Для новорожденных детей не хватает молока. У единой Австро-Венгрии не осталось ни одного шанса, когда Франц Иосиф I, символ империи, умер поздно вечером 21 ноября 1916 года. Имперская эпоха закончилась. Право наследовать трон после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда перешло к его племяннику Карлу, малоизвестному в стране. Он еще осенью 1911 года женился на Зите Бурбон-Пармской. У них в ноябре 1912 года появился первенец Отто фон Габсбург. Он стал кронпринцем. Всего Зита родила 8 детей. Сразу после смерти дяди, 21 ноября, Карл I объявил себя императором. Вступая на престол 30 декабря, он возложил на себя 2 короны – австрийскую и венгерскую. Но последний император Австрии и король Венгрии Карл I уже мало что мог изменить. Спасти Австро-Венгрию могла только победа в войне, а поражение нанесло ей последний удар. «Мы были обречены на смерть», – говорил министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Отокар Чернин. «И мы могли выбрать, как мы хотим умереть. Мы выбрали самый ужасный путь». Карл был нерешителен, хотя и пытался спасти империю. «Если монархи Центральной Европы, — предсказывал граф Отокар Чернин, — не заключат мир в ближайшие несколько месяцев, народы сделают это сами и без них». Чернин телеграфировал императору: «Я боюсь, что уже поздно предотвратить катастрофу в сфере продовольствия, которую мы должны ожидать в ближайшие же дни. Нам не хватает, по крайней мере, 30 тысяч вагонов зерна, без которых мы просто должны погибнуть. Через несколько дней остановится наша военная промышленность и железные дороги. Снабжение армии станет невозможным, армию ждет катастрофа. Боевой дух Австро-Венгерской империи окончательно пал летом 1917 года. За 3 года войны 500 000 солдат Австро-Венгерской армии попали в плен, 1 000 000 погиб или пропал без вести. Император Карл предупредил кайзера, что собирается просить мира. Тот пытался его остановить, но Карл вступил в тайные переговоры с Антантой. Надеялся заключить сепаратный мир и вывести страну из войны. Тайные переговоры шли в Берне, где работал будущий главный американский разведчик Ален Даллес. Но Антанта не хотела сепаратного мира. Предложение отвергли. Немцы напрасно считали короля Карла предателем. Его войска были истощены. Австро-венгерская армия фактически развалилась. Треть просто дезертировала. 15 сентября 1918 года император согласился подписать мир на любых условиях. 3 ноября 1918 года возле итальянского города Падуя представители Антанты заключили перемирие с Австро-Венгрией, которая вышла из войны. Фактически это была капитуляция. А разрушение империи уже шло полным ходом. Один народ за другим объявлял о своей независимости. 28 октября родилась Чехословакия. Так в ту пору в нашей стране называли новое государство. На следующий день, 29 октября, появилось государство словенцев, хорватов и сербов. 1 декабря оно стало именоваться Королевством сербов, хорватов и словенцев. Началась революция. Тысячелетняя монархия рухнула. В Вене не хватало угля и электричества. Рабочие захватывали предприятия. Туберкулез, тиф, сифилис быстро распространялись по городу. 11 ноября император Карл I отказался от управления страной и передал самому народу право устраивать свою судьбу. 16 ноября уже и Венгрия стала самостоятельной. 24 марта 1919 года бывший император Карл вместе с семьей тихо покинул страну навсегда. В Вене приняли закон о конфискации имущества членов Габсбургско-Лотарингского дома и запретили всему семейству возвращаться в Австрию. Закон отменили лишь в 1982 году. Супруги уехали в Швейцарию, оттуда перебрались на остров Мадейра. Там в изгнании Карл умер в 1922 году от осложнений, вызванных тяжелой пневмонией. Рядом не оказалось опытного врача. Вдова переехала с детьми в Испанию. Она пережила последнего императора Австро-Венгрии на 67 лет.